Глава 10. Сидя в своем кабинете, я перечитываю последние новости и не могу понять, что чувствую. Но одно понимаю точно. Внутри меня настолько темно и пусто, что я абсолютно ничего не ощущаю. Ничему не удивляюсь. Муж изменил мне с другой, мало того, что женился спустя 3 дня после развода, так еще и сразу же ребенка сделали. А я, между прочим, 4 года этого хотела. Но никак не получалось. Забеременела именно в тот момент, когда наши отношения пошли коту под хвост. Интересно, что я сделала не так, что Бог таким жестоким способом решил меня наказать? Дни летят незаметно, превращаясь в недели. Живот растет, сын двигается так, будто рыба плавает внутри. Он — моя сила. Тот, кто держит меня на ногах, ради кого я продолжаю жить и не падаю. Иначе черт знает, что со мной случилось бы. «Ну что, выходим?» Анька без стука заходит в кабинет. «Вставай, милая, у нас рандеву с врачом. Мы не можем опаздывать. Нужно оказаться в больнице в назначенное время». Я вздыхаю. Мы прошли обследование буквально неделю назад. Анька по несколько раз каждый божий месяц таскает меня к тому мужчине в белом халате. То ли меня как-то с ним связать хочет, то ли самой он нравится. Но, скорее всего, первый вариант. Потому что я замечаю заинтересованные взгляды со стороны мужика в мою сторону. «Ань, давай решим один вопрос». Я выгибаю бровь и откидываюсь на спинку кресла. Морщусь, как от тупой зубной боли. Потому что как представляю себя с чужим мужиком, так тошнота к горлу и подкатывает. «Андрей Ярославович, конечно, приятный человек. Ну да, высокий, спортивный и очень даже красивый. Но это не значит, что я брошусь ему на шею только потому, что он глазки мне строит. Я беременна от другого. Ну как ты себе вообще это представляешь? Он о моей личной жизни, я так понимаю, знает?» Аня закатывает глаза, а потом широко улыбается и играет бровями. «Видишь, он тебе понравился. Я так и знала!» Радостно визжит подруга. «Ну, слушай, Мил, к Эльмиру ты не тянешься, хотя он красавчик и никогда тебя в обиду не даст. Настоящий мужчина. А вот в Андрее ты разглядела все. А это значит...» «Это ничего не значит», — обрываю я. «Прекрати искать мне отношения, Ань. Меня это выбешивает. Ну разве трудно понять, что я никого не хочу? И да, пора бы себе квартиру присмотреть и съехать от тебя». «Чего?» Возмущается она и даже приподнимается с места. Но ничего не успевает сказать, потому что в кабинет заходит Литвинов. «Что случилось? Чего ругаетесь?» – спрашивает он. «Не ссоримся. С чего ты взял? Ну, просто Мел съехать собирается. Видимо, я ей надоела». Аня обиженно надувает губы, искоса смотрит на меня. «Правильно. Съехать Мелиса должна однозначно», – кивает Эльмир, присаживаясь на диван и закидывая ногу на ногу. Аня снова хочет возмутиться, но Литвинов вдруг заявляет, в буквальном смысле пригвождая нас обеих к месту. «Съезжает ко мне. Так будет лучше для всех. Пресса уже перешла все возможные границы. Нужно изобразить настоящую семью, Мелиса. Знаю, ты против. Но другого выхода нет, поверь. Вынужденная мера».